Башкирская сказка. Сапожник и царь. В отдаленные от нас времена некий царь решил узнать, как живет его народ, чем питается и про что ведет разговоры. Переоделся в простую одежду и пошел бродить по своей столице. Он заглядывал в каждый дом, а потом оказался на краю города, в доме сапожника. У того сапожника была больная жена и трое детей, и жил он так бедно, что беднее некуда. То, что сапожник зарабатывал на улице, починяя сапоги прохожих, подбивая им подошвы да каблуки и нашивая заплатки, не хватало даже на еду. Тем не менее, сапожник не тужил. Жил с шутками да прибаутками, весело и беззаботно. Удивился царь и говорит сапожнику: «В доме твоем нет добра ни на один сапог. Дети ходят в рваной одежде. Все, что ты зарабатываешь за день, не хватает даже на пищу, а ты веселишься, будто самый счастливый человек на свете. Что же ты за неунывающая душа?» Сапожник на это отвечает: «Если бы от моих горестных ахов, охов да сетований в дом мой прибывали хлеб и одежда, я бы во веки веков не сидел бы за латанием чьих-то сапог». Ответ сапожника не понравился царю. «Лукавит», — подумал он о сапожнике. «Наверняка починка сапог такое веселое дело, иначе он не жил бы еще веселее меня». На другой день он запретил всякое сапожное дело в городе. Вечером царь опять отправился к тому сапожнику. А тот вместе со своими домочадцами, знай себе, веселится, шутки отпускает направо и налево, с хохоту чуть не давится, ведет себя так, словно страшно доволен своей жизнью. «Я вижу, ты и сегодня очень весел», — говорит ему царь. «Или радость у тебя какая?» «Какая там радость?» — отвечает сапожник, то ли ведая, то ли не ведая, кто перед ним стоит. «А вот заботу царя о нашем брате следует отметить». «Разве запретить человеку работать – это забота о нем?» – удивился царь. «Что вы теперь-то будете есть?» «Что вы? Наверное, царь остановил наше ремесло лишь на день-другой. В городе нашем развелось сапожников, не стало хватать на всех работы. А когда не хватает работы, то и с заработками плохо. Видно, царь об этом и позаботился». А тот все продолжает допытываться: «Это ты, что ли, так думаешь, что сапожники возобновят свою работу через день-другой?» «Для этого много ума не надобно, были бы ноги. У каждого имеются ноги, а если есть ноги, имеются сапоги или туфли. Как бы аккуратно их ни носить, они все равно ветшают и дырявятся. А кто их починит, кроме сапожника? Пока есть голова, будут шапкошвеи, пока ноги – сапожники». Ничего не мог возразить на это царь, так и ушел домой, недовольный собою. На другой день он издал приказ: «Пусть все сапожники возобновят свою работу». А того веселого сапожника велел поставить стражником у своих дверей, чтобы не жил с таким настроением, которого лишен сам царь. С утренних до вечерних сумерек торчал сапожник у царских дверей и возвращался домой, едва держась на ногах от усталости. Жена и дети сапожника целый день ждали его, надеясь, что он вернется не с пустыми руками. И он действительно вернулся не с пустыми руками. По дороге продал ювелиру серебряную саблю стражника и на вырученные деньги купил на всю неделю еды для семьи. Обрадовались домочадцы, веселье, шутки и смех начались в доме сапожника, как обычно. И в это время к ним и вошел царь. Сапожник как раз мастерил саблю из дерева, напевая что-то себе под нос. «По-моему, ты сегодня еще веселее, чем вчера», — мрачно изрек царь. «На столе у тебя прямо-таки праздничные угощения». Сапожник дострогал свою саблю, вогнал ее в ножны и сказал, то ли ведая, то ли не ведая, что перед ним находится сам царь: «Так всегда все эти явства доставались мне благодаря заботам царя. Он поставил меня стражником у своих дверей. Сегодня я продал ювелиру серебряную саблю, которую он мне выдал, и накупил детям еду. Оказывается, с саблей можно и снести голову, и добыть на пропитание». Царь не нашелся, что ответить сапожнику, и отправился к себе во дворец. Всю ночь не спал он в своей опочивальне, размышляя над тем, как отомстить веселому сапожнику, как опозорить его перед людьми. Но так ничего и не смог придумать. А подсказка пришла сама собой. Утром к царю явился известный в городе купец. Когда он миновал стражника у дверей, то вдруг обнаружил, что из кармана исчезло 100 рублей. Купец пожаловался царю. Разъяренный царь велел привести к себе стражника. «Я ни в чем не виноват», — отвечал стражник. «Не велено стоять столбом, когда мимо проходят почтенные граждане города. Вот я и стоял так, когда этот господин проходил мимо меня». «Деньги купца взял ты», — оборвал его царь. «Если сейчас не возвратишь их купцу, я велю снести тебе голову». И потом приказал привести другого стражника, сменщика первого. Привели другого стражника, а им оказался тот самый веселый сапожник. «Сейчас же при мне снеси голову этому вору», — приказал ему царь. Он знал, что у стражника-сапожника сабля деревянная, и желал его уличить в этом, а потом казнить и его самого. Сапожник вытащил саблю из ножен, трижды покрутил ее вокруг головы и воскликнул: «Если этот стражник действительно стащил у купца деньги, мой булатный меч снесет ему голову. Если же нет, он превратится в дерево». С теми словами он ударил стражника по шее, но голова стражника осталась на плечах. Сапожник показал саблю царю и купцу. «Смотрите, булатный меч превратился в деревянный, значит, этот стражник не виноват. Теперь разрешите эту деревянную саблю вновь превратить в булатную». «А как ты это сделаешь?» — спросил его царь. «Я вижу, у этого купца никто денег не крал. Просто он решил опорочить невинного человека», — начал было сапожник, но купец его прервал. «Ложь! Смотришь в глаза и врешь!» «Не кричите, мой господин», — спокойно сказал ему сапожник. «Сейчас мы все проверим. Если вы правы, при ударе эта сабля так и останется деревянной. Если же не правы, она обратится в булатную и снесет вашу голову. Я жду согласия моего царя». И тут купец свалился перед царем на колени, обхватил руками его ноги и стал молить: «О, мой царь, пожалуйста, не позволяй сабле превратиться в булатную!» Растерянный царь долго не знал, что сказать, потом бросил купцу: «Ладно, пусть будет по-твоему, но только попросишь прощения у обоих стражников, исполнишь любое их требование». После этого царь велел выдать стражнику, что стоял на карауле, всего за 2 дня годовое жалование, одел его с ног до головы, выдал еды на целый год и отправил домой. Он хотел взять его к себе главным визирем, но потом передумал, ибо такой умный человек не ровен час сам сядет вместо него на царский трон. И не стал приглашать его в визири.